Внимание! Замечено неопознанное движение. Все разведчики обратили свой взгляд в ту сторону, в которую повернулся робот, и первое, что они заметили, это словно тучу, что двигалась за ними, по их следам. Позже, когда образы вдалеке все больше узнавались, они угадали в той туче большую группу людей. «Проклятие!» — крикнул Бен, и, схватив свой бинокль, начал нервно всматриваться в приближающуюся угрозу. «А боже, это они!» Все остальные, у кого были бинокли, начали с интересом и страхом осматривать незнакомцев, передавая бинокли из рук в руки рядом стоящим. Рейдеры были так близко, что в бинокль можно было даже рассмотреть некоторые черты лица. Они все были облачены в разного рода агрессивную в дизайне броню. Порой она собиралась из самых разных материалов, из ткани и металла с кожей. Из всего этого получалась необычная форма, украшенная шипами, колючей проволокой, или какими-то бессмысленными мелочами вроде старых плюшевых медвежат. Иногда рейдеры словно нарочно оставляли открытыми большие участки тела, но поверх брони каждый из них был отмечен белым, фаллическим символом. У большинства были разные, порой просто дикие прически или полное отсутствие волос. Своим видом эти люди не обещали ничего хорошего, а еще они были вооружены, и у них была рабочая машина, внешне напоминающая довоенные пикапы. От нее остался лишь каркас, облепленный металлическими пластинами. Также на машине был установлен крупнокалиберный пулемет, причем листы металла практически полностью прикрывали стрелка. «Ни хрена себе!» – медленно произнес Уинслет, выделяя каждую букву. «А боже, нам конец!» – произнес помощник Уинслета. «Это все вы, идиоты!» – кричал Уинслет на Бена и Генриха. «Это вы привели их к нам. Вы вляпались в неприятности и подставили всех нас. Посмотри на них, болван!» Гневно отвечал ему Генрих. «Хорошо, что мы нашли их первее, чем они нашли нас. Это кучка разбойников, с такими бесполезно вести переговоры. Они просто убивают, ради развлечения, и еще неизвестно, как бы они отреагировали на твою черную морду. Ты хотел узнать об этом мире, так вот получай все его прелести. Прекратите!» Перебил их Бен, у него было очень серьезное выражение лица, словно он принимал тяжелое решение. «Их точно не сотня. Может, человек 30, но одна машина у них есть. Это намного меньше, чем говорила та шлюха. Возможно, они разделились, чтобы найти нас. Эта машина запросто догонит нас, да и мы не можем привести их в убежище, даже если оторвемся. К чему ты клонишь?» Спросил даже как-то испуганно Уинслет, хотя он уже знал, о чем говорит Бен. «Мы должны остановить их, мы должны дать им бой». От этих слов у многих заныло в животах. «Их слишком много», — нервно кричал Уинслет. «Ты разве не видишь?» «Да много, и нас немало. Я видел их хлам, наша экипировка намного лучше. К тому же у нас есть Арчибальд, а его огневая мощь не хуже, а может и больше, чем у машины. Нам нужно только разбить их машину, подстрелить парочку мерзавцев, и возможно они и сами разбегутся, а потом им уже в жизни нас не найти. У них не может быть хорошая подготовка, мы сможем сломить их». «Бен», — перебил его Генрих, — «они живут с детства на этой земле, они возможно постоянно воюют, а еще они больные психи, с наркотой вместо крови. Я знаю, у Уинслета есть тоже вещества, специально использующиеся бою, получше их наркоты и самогона. Ему выдавали целый пакет боевых веществ на всякий случай, а это как раз он». Но уверенности разведчикам это не придавало, страх поселился в их сердцах. «Поймите, если сейчас мы приведем их к нашему дому, неизвестно какие последствия это будет иметь. Нельзя подвергать убежище опасности. Мы найдем подходящее место и встретим их, дадим бой, порвем в клочья и заставим уйти. А дальше? Дальше время покажет. Но сейчас нельзя их привести прямо к порогу. Идемте». И они пошли, хотя в сердце никто не желал этого. Казалось, что это все сон или игра, от которой они не могли отказаться, и уж точно не могли предположить, каким ужасом она обернется. Разведчики бежали в сторону убежища, пытаясь выиграть какое-то время, но усталость очень быстро дала о себе знать. В это время они все еще надеялись, что Бен передумает, но надежды рухнули, когда он сказал: «Здесь, здесь мы встретим их, лучшее место просто не найти». И он был прав. Это была небольшая возвышенность, окруженная камнями и едва ли сохранившимися фрагментами стен с одним свободным проходом в виде подъема. На ее вершину беспрепятственно можно было попасть только через него. «Мы используем камни и остатки стены как укрытие, а подъем перекроет Арчибальд. У нас есть мины, установите их там, там и на подходе. «Затащите туда еще и эти камни», — командовал Бен, разумно желая укрепить свой форт как можно лучше. Но такой возможности им не дали. Боевой автомобиль рейдеров стремительно рванул вперед, отделяясь от своей пехоты, видимо, чтобы испытать выходцев на прочность. «Быстрее все наверх, прячьтесь за укрытиями», — командовали вдвоем Уинслет и Бен, и подгоняли своих солдат. Пришлось немного повозиться с Арчибальдом, чтобы объяснить роботу, как ему действовать, чтобы он не высовывался и одновременно делал то, что он должен. На вершине холма каждый из выходцев подыскивал себе место покрепче, на его взгляд. Каждый чувствовал, как неестественно быстро бьется его сердце, глаза каждого из них выражали разную степень взволнованности или страха, и видя лица друг друга, они пугали друг друга еще больше. «Уинслет, доставай вещества, они нам необходимы», — сказал Бен, и Уинслет, хоть и сделал недовольную физиономию, но снял свой рюкзак и достал из него небольшую пластиковую коробочку со странным символом. Внутри нее были таблетки зеленого цвета и различные подготовленные шприцы с веществами. «Помните», — говорил Уинслет, — «эти штуки жутко токсичные. Иногда, приняв эту гадость, можно покалечить себя навсегда». Уинслет во многом был прав и заставил других помедлить, прежде чем взять что-то, но Бен не медлил. Он смело взял несколько таблеток и шприц. «У нас нет другого выхода, главное, не используйте слишком много. Сейчас их опасность нам не важна», — сказал Бен. Он хотел сказать даже больше, но промолчал, что возможно половина из них погибнет в этом бою, так что думать сейчас о страхе стать зависимым наркоманом было неуместно. Никто не отказался от химии, а Генрих даже взял двойную дозу. Он смело глотнул пяток таблеток и вколол себе в ногу что-то, но ничего не почувствовал. Пройдет еще немало времени, пока он поймет, что голова его словно прояснилась, но чувствительность и усталость почти исчезли, а страха или волнения просто нет, или переживаний. Мышцы в его теле расслабились, но все движения стали непривычно легкими, словно разум Генриха получил до этого скрытую, полную власть над своим телом. Подобные ощущения были в новинку для него. Неожиданно мотор машины загудел так близко, он услышал громкий стук, словно молота по наковальне, и как в его укрытии с треском забили пули. В самом начале Генрих ощутил приток адреналина, как испуг, но потом он уже ни о чем не думал, только о бое. Пулеметчик рейдеров, не жалея патронов, выпускал большие очереди в любое место, где хоть на секунду показывался кто-то из выходцев. Пули прогрызали древние руины стены и даже камни, но недостаточно сильно, чтобы задеть укрывающихся за ними, хотя и не позволяли высунуть им головы. В тот момент, когда рейдер начал перезаряжать свой пулемет, из-за укрытия показался Арчибальд и открыл по машине огонь из своего плазменного оружия. «Давайте сейчас», — крикнул Бен, и весь отряд открыл шквальный огонь по машине. Стрелка рейдеров это выбило из равновесия, но он все-таки перезарядил свое оружие и вновь обрушил свой шквал пуль на самую большую, по его мнению, угрозу Арчибальда. Но пули, хотя и оставляли на роботе видимые следы, все же не повреждали его значительно, по крайней мере в начале. Рейдер не успел нанести роботу действительно серьезных повреждений, ведь его машина также находилась под шквальным огнем, и несмотря на закрывающие стрелка брони листы, несколько пуль почти одновременно прошили его. Водитель авто, поняв, что его стрелок убит, добавил газу и быстро уехал обратно к своим. Разведчики по одному прекратили стрелять. Они, погруженные в странное состояние, вновь спрятались за своими укрытиями и перезарядили оружие. Они смотрели друг на друга, пребывая в состоянии некой эйфории, и улыбались, некоторые даже смеялись. «Это намного круче, чем спать с женщиной», — сказал Генрих. Большинство одобрительно поддержали его. «Давайте, ребята, соберитесь». Даже как-то радостно сказал Бен. «Мы этих недоносков научим, как нужно воевать». Но прежде чем рейдеры явились в этот раз в полном составе, прошло чуть ли не 20 минут. Их было около 30 человек, но в сердцах выходцев не было ни волнения, ни тревоги, наоборот, было чувство, точнее желание, выбить кому-то мозги. Да, рейдеры были плохо вооружены, старые пистолеты и пистолет-пулеметы, обрезы полугнилых винтовок и ружей, разное самодельное оружие, в том числе и арбалеты, и что было непонятным для выходцев, оружие для ближнего боя типа топоров, дубин, молотов, самодельных мечей. Но, несмотря на плохое вооружение, они были совсем не глупые, продвигались несколькими группами, очень умело и слаженно, используя укрытие и огонь прикрытия. Бой завязался как-то неожиданно и сам по себе, Рейдеры подошли достаточно близко, разведчики начали по ним стрелять, постоянно укрываясь за заграждениями. Рейдеры ответили тем же. В этот раз первое убийство было за Беном. Он взял на прицел одного чудака, выждал момент, пока рейдер будет менять позицию, и несколькими короткими очередями подкосил парня. Позиция выходцев имела большое преимущество, и прежде чем рейдеры подобрались к ним еще на пару метров, то заплатили еще двумя людьми. Конечно, не все, кто поймал пули, умирали, но в момент этого боя это было неважно. Главное, что они выбыли из игры. Среди рейдеров были женщины, своей внешней свирепостью они не уступали мужчинам. Разведчики им также не дарили никакого снисхождения. В это время авто рейдеров маневрировало с правого фланга выходцев. Рейдеры хотели быстро заехать на подъем прямо в укрытие выходцев и устроить хаос в их рядах. Подъезжая к подъему, авто наскочило на одну из мин. Его переднюю левую сторону подбросило вверх, машина чуть не перевернулась, и все же вернулась в исходное положение. Но водитель растерялся, и как раз в этот момент появился Арчибальд, смело загородил собой дорогу, нанося разрушительной плазмой ощутимые повреждения машине. Один выстрел попал прямо в механизмы переднего правого колеса, и водитель на какое-то время опять потерял управление и врезался в камень, недалеко от своих людей. Пока он заводил машину снова и маневрировал, чтобы выйти на линию атаки, рейдеры потеряли еще двоих человек, но после этого шквальный огонь его пулемета обрушился на позиции выходцев, а рейдеры словно по команде, также открыли массивный заградительный огонь. Разведчики, уже привыкшие к свободному ведению огня, не ожидали от рейдеров подобного сюрприза, сказывалась их нехватка опыта. Очередь из пулемета задела одного из выходцев, слишком увлекшегося стрельбой. Две крупнокалиберные пули пробили ему грудь немного ниже шеи, проделав большие дырки и вывернув некоторые кости наружу. Никто даже не пытался ему помочь. Еще одного выходца задело несколькими пулями из пистолет-пулемета, его бронежилет не выдержал попадания как минимум одной, и он, истекая кровью, лежал на земле, корчась от боли, пытался найти в рюкзаке стимулятор. Машина рейдеров медленно двигалась вдоль их позиций, ее передняя ходовая была повреждена, но стрелок не прекращал огня, и этот подавляющий огонь не давал разведчикам высунуть головы. Рейдеры посчитали, что незнакомцы зажатые словно бешеные, с десяток человек из них рванул к подъему, держа наготове свои жуткие орудия ближнего боя, при этом они кричали, словно дикие звери. Один из них наступил еще на одну мину, и через мгновение раздался взрыв, который разбросал двух рейдеров в разные стороны, изранив их тела. Остальные, не обращая внимания, продолжили атаку, но на пути такого маневра вновь встал Арчибальд. Рейдеры могли бы его просто оббежать, ведь такие роботы весьма медлительны, но он пустил в их толпу струю из своего огнемета. Первые двое, что бежали спереди, вспыхнули пламенем, остальные, выпучив от удивления свои залитые наркотой глаза, тут же остановились, и через мгновение побежали в укрытие. Робот успел сделать несколько выстрелов вдогонку, и пучком плазмы расплавил ногу одному из рейдеров. Рейдер не мог встать и орал как свинья, его пыталась утянуть в укрытие одна женщина, но поймала несколько пулей и упала на землю рядом. Разрушительные пули из пулемета рейдеров нашли слабину в одной из стен укрытия, и прошив их насквозь, изрешетили выходца, что скрывался за ними, чуть ли не оторвав ему все конечности. Бен понимал, что этот пулемет станет их погибелью, поэтому он, перекрикивая звуки боя, кричал остальным: «Нам нужно уничтожить эту чертову машину, или он всех нас перебьет. Мы левым флангом прикроем вас, Уинслет, а вы вместе с Арчи уничтожьте ее. На счет три». Уинслет сделал недовольное лицо, ему совсем не хотелось сильно высовываться, но Бен был прав. Уинслет чуть ли не подполз к роботу и что-то ему сказал, после чего Арчибальд последовал за ним. Как только робот показался из-за укрытия, а чтобы стрелять по машине ему это было необходимо, почти весь огонь стрелков рейдеров и огонь пулемета направили на него. Шквал пуль упал на его и без того поврежденную оболочку. Но он длился недолго, разведчики на левом фланге одновременно поднялись и открыли беглый огонь по рейдерам, заставляя их укрыться. А в это время Уинслет и его молодой помощник, используя свое лазерное оружие, и весь их правый фланг вместе с плазмой Арчибальда, сконцентрировали огонь на машине. Куски металла отлетали от авто, а через пару мгновений машина пустила черный дым и загорелась в нескольких местах, после чего вспыхнула вся целиком и взорвалась в огненном шаре. Это было впечатляюще, но и разведчики заплатили еще одной жизнью. Парень, который укрывался между Генрихом и Беном, во время огня на подавление, поймал пулю из винтовки прямо в голову. Даже среди этих отбросов были хорошие снайперы, ну либо очень удачливые люди. Пуля пробила шлем и чуть ли не отсекла парню полголовы вместе со шлемом. Бен также был ранен, нечто напоминающее стальной кол размером с ладонь, со свистом вонзилось ему выше сердца. Бен сидел на земле, опираясь спиной о свое укрытие, и просто смотрел на кол, не понимая, что вообще произошло. Генрих тоже оцепенел от увиденного. Ему пришлось приложить немалые волевые усилия, чтобы прийти в себя. «Бен», — сказал он, опустившись на колени рядом с Беном, — «дружище, держись, вот проклятие. Генрих, нам нужно достать эту хрень. Помоги мне, достань стимулятор». Генрих подал Бену стимулятор, и тот, не задумываясь, сделал себе укол недалеко от раны, после чего проглотил еще пару таблеток. При помощи Генриха он вырвал из себя железный кол, чуть ли не потеряв сознание, после чего они заткнули бинтом рану. Боль практически полностью была затуплена в теле Бена, но рукой он все равно не мог управлять. «Меня так просто не остановить», — сказал Бен и достал свой пистолет. Он улыбался, а по его выражению лица можно было точно сказать, что в его крови, пожалуй, уже слишком много химии. Бен выстрелил в рейдеров всю обойму, крича угрозой дерзости, после чего вновь рассмеялся и начал что-то искать в рюкзаке. Через пару секунд он достал коробочку с пластитом, извлек взрывчатку и зарядил детонатор. Правой рукой он кинул взрывчатку в то место, где рейдеров было больше всего, но бросок был не очень удачным, так как она упала прямо на камни, за которыми они прятались, а не прямо к их ногам. Но это было действительно неожиданно, и через несколько секунд раздался мощный взрыв. Генрих успел заметить, как взрывной волной отбило голову рейдеру. Про остальных он не мог ничего сказать, хотя наверняка от взрыва пострадал кто-то еще. По крайней мере, почти все рейдеры стрелки затихли, в это время они, в основном упав на колени, держались за свои уши, из которых текла кровь. Но они не растерялись, словно по команде начали действовать те рейдеры, что пытались штурмовать высоту, взяв с собой еще людей, для подкрепления. На секунду двое из них показались из укрытия и метнули в правый фланг выходцев две бутылки с горючей смесью. Одна бутылка разорвалась пламенем недалеко от Уинслета, задев его ногу и один край Арчибальда. Уинслет инстинктивно тушил свою ногу, и успел это сделать до того, как серьезно обгорел. А вот вторая бутылка упала прямо на юнца помощника Уинслета, и через секунду он запылал как факел, заполняя пространство своими ужасными криками. Может быть, парню попробовали бы помочь, но рейдеры тут же атаковали, вновь бросившись в бой. Но и в этот раз заградительный огонь плазмы Арчибальда и лазера Уинслета заставил их остановиться и вновь искать укрытие. Накопленным зарядом Уинслет из своей винтовки буквально испепелил одного рейдера, остальные тут же дрогнули. Казалось, что напор рейдеров угас. Генриху даже показалось, что дело идет к победе, он искренне считал, что они заслужили ее. Но со стороны рейдеров в воздух взмыло что-то, и упало прямо на правый фланг выходцев. Это была коробка, с прикрепленными к ней непонятными вещами и механизмами, в ней что-то тикало. «Ложись!» — закричал Бен, он первый успел сообразить, что это такое. Все успели упасть на землю, кроме разве что Фрэнка, который очень увлекся стрельбой. Раздался сильный взрыв, больше оглушающий, чем разрушительный. Но в середине взрывное устройство было напичкано железными шариками, которые убийственной стеной осколков разлетелись во все стороны. Все, кто успели залечь, в основном не пострадали, а вот Фрэнку шарики оборвали ноги до костей, и он упал на землю, трусясь от шока. Также целая волна шариков окатила Арчибальда, он заискрил и немного задымился. Бормоча непонятные фразы, он полетел на своих подбитых соплах куда-то в сторону и шлепнулся с вершины возвышенности на землю, где окончательно отключился, истекая черным маслом. Разведчики не успели прийти в себя после взрыва, как рейдеры, убедившись, что робот уничтожен, стремительно атаковали, не собираясь отступать. На правом фланге в строю остались только Уинслет и еще один разведчик, что обнаружил могильник в лагере рейдеров. Впереди всех бежал рейдер с татуировками на лице, в железной броне и с большим двуручным молотом. Наверное, он любил ближний бой больше всего, и точно разбил бы разведчику голову первым же ударом, но разведчик успел сообразить и отреагировать, и выпустил очередь из винтовки ему в ноги. Рейдер упал на землю, но бегущий за ним тут же зажал курок своего пистолет-пулемета и выпустил всю обойму в выходца, превратив его тело в фарш. Уинслет также сделал несколько выстрелов из уже почти разрядившейся винтовки, но страх полностью охватил его и ни один выстрел не попал в цель. К нему подбежал какой-то рейдер, внешним видом говорящий о себе, что он очень крутой парень в банде, вооруженный двумя пиломечами. Его лицо было скрыто за железной маской, а броня выглядела устрашающе шипастой. Быстрым, напористым движением он отрубал Уинслету правую руку почти по локоть. Отрезанная рука упала на землю, все еще нервно нажимая на курок винтовки. Уинслет был в шоке, он совсем не сопротивлялся. Рейдер схватил его левую руку и с наслаждением отпилил выше локтя. Безумным взглядом, полным ужаса и неверия, Уинслет смотрел на свои обрубки, ничего не говорил и словно не замечал рейдера, который не собирался останавливаться на этом. Резким движением своего оружия рейдер перепилил левую ногу Уинслета выше колена, после чего тот упал, извергая реку крови из своих отрезанных конечностей. Он пытался что-то говорить, его взгляд был таким, словно он ничего не видит перед собой. С особым наслаждением рейдер поднял Уинслета за воротник и пронзил своим мечом в спину, в области живота, извлекая наружу содержимое кишок Уинслета. После чего он поставил его на последнее колено и начал пилить слева от головы чуть ли не до самого паха. И даже после всего этого Уинслет умер не сразу. Химия, которую он принял, попросту не давала его мозгу нормально отключиться. Пока один из рейдеров разделывал Уинслета, остальные без остановки атаковали тех выходцев, что остались на левом фланге. Когда Бен, Генрих и еще двое выходцев осознали, что на них бежит человек 6 рейдеров, они тут же открыли огонь из первого, что попало под руки. Одного рейдера они опрокинули на землю, еще одного успели ранить, но он уже раненый успел подбежать к Бену и замахнулся на него топором. Превозмогая боль своей левой руки, Бен инстинктивно перехватил топор рейдера и тут же, выхватив свой боевой нож, начал наносить удары в его левый бок, пока рейдер не упал от шока и боли. Опрокинув рейдера на землю, Бен тут же заметил женщину перед собой и увидел, как что-то блеснуло у нее в руке. Он ощутил странное чувство легкости у себя в шее. Бен упал на колени, держась за горло, кровь текла сплошным потоком. Бен понимал, что умирает. Он с волнением посмотрел на Генриха, которого также ждала печальная участь. Бен вспомнил свою семью, почувствовал, как текут слезы, а через несколько мгновений все стало белым, и ему стало очень легко. Генрих понимал, что Бену серьезно досталось, он испугался за него, но у него не оставалось времени даже на размышления о Бене и его участи. Женщина-рейдер не стала добивать Бена, она уже знала, что тому конец, и тут же атаковала Генриха. Инстинктивно Генрих сблизился с ней, выхватил свой нож и метко вонзил его прямо рейдерши в правую руку, которой она держала свой рукодельный меч из куска металла. Женщина вскрикнула, но тут же схватила Генриха за горло своей левой рукой и начала душить. Задыхаясь, Генрих все же сумел достать нож из ее руки. Она, несмотря на рану, не выронила меча и тут же попыталась ударить Генриха опять. Но Генрих хоть и задыхался, раненым не был и начал быстро наносить гневные удары ей по телу, лишая всяких сил. Через пару секунд она упала на землю, истекая кровью, а перед Генрихом предстали два спаянных ствола, извергнувшие вспышку. Весь мир померкой закружился, Генрих почувствовал легкость и тяжелое соприкосновение с землей. Все его тело кричало болью, и когда он открыл глаза, то увидел, что весь в крови. Его пип-бой был разбит, видимо, он инстинктивно закрылся им. В его теле торчали острые осколки металла, наверное, Генриху даже повезло, обрез был заряжен всяким хламом. Если бы это была картечь, пусть даже столетней давности, он бы скорее всего был бы уже мертв. Находясь в полусознательном состоянии, Генрих видел, как двух последних выходцев, что были на ногах, атаковал огромный рейдер с кастетами, но вместе они буквально изрезали его. Но пока они добивали здоровяка, на одного из них напал другой рейдер, мощным ударом он вогнал разведчику в голову биту с большими гвоздями. Гвозди вошли сквозь левую сторону лица куда-то в глубину головы. Испуская кровь из всех отверстий головы, разведчик упал на землю, издавая при этом хрюкающие-булькающие звуки. Последнего выходца трое рейдеров опрокинули на землю и долго били ногами, пока он весь не опух, и пока они не оторвали ему ударами часть лица. На какое-то время Генрих выключился и пришел в себя от выстрела. Он едва ли мог двигаться, Его полностью заполняла боль, да она была очень затуплена, но он ощущал ее. Уцелевшие рейдеры пытались помочь своим раненым бойцам, тех, кому помогать было бесполезно, они просто добивали. Также, закончив издеваться над ранеными разведчиками, они добивали их и тщательно обыскивали. Генрих видел, как рейдеры подняли Фрэнка с порванными ногами, били его, заставляли ходить почти на костях, наслаждаясь его руганью и криками страдания, после чего проткнули несколько раз волновым копьем и бросили на землю. Генрих пребывал словно в бреду, поэтому не заметил, как кто-то подошел к нему. Этот кто-то всей своей массой наступил ему на пах, заставив на несколько секунд забыть о всей старой боли, испытывая волну новой. Это была женщина, с полумаской на лице, с рыжими волосами, собранными в две большие косички, как у маленькой девочки. Та часть лица, которую было видно, выражала презрение и ненависть. Крик боли вырвался из груди Генриха. «Что, сукин ублюдок, хотел поймать нас?» — кричала рейдерша, не отпуская свою ногу с паха Генриха. К ней подошли еще несколько ребят, желающих насладиться шоу. Генрих и не думал отвечать что-то, у него просто вырвались слова сами по себе, хоть говорил он их с трудом. «Какой пойметь, я теперь и высаться нормально не смогу», — говорил он сквозь боль. Как ни странно, но его слова рассмешили рейдеров, что выиграло ему какое-то время. Рейдерша убрала ногу с паха Генриха, подождала, пока он немного отдышится, и, пнув каблуком в живот, сказала: «Вы легавые, откуда вы, кто такие? Отвечай, педрила, а то я сейчас тебе твои яйца отрежу», — сказала она, достала свой тесак и нагнулась к Генриху. «Какие легавые? Я не понимаю, о чем ты». Но Генрих не успел закончить, как она вонзила свой нож ему в ногу, недалеко от того места, про которое говорила до этого. Генрих вновь закричал от боли и, едва пришел в себя, сразу начал быстро говорить: «Прекрати, что ты за женщина такая? У тебя что, месячные? Если бы я знал, перенес бы нашу встречу на потом». Генриху вновь удалось выдавить смех из рейдеров. «Ты гондон, я и не за такое глотки перерезала. Даю тебе последний шанс», — кричала она и трясла Генриха за его бронежилет. «Хорошо, хорошо, я все скажу. Прекрати, я не легавый. Черт побери, я даже не знаю, что означает это слово. Он даже ругается как пидар», — смеялись над Генрихом рейдеры. «Давайте отрежем ему член, оторвем нижнюю челюсть и засунем в рот член». Почему-то Генрих даже не сомневался, что они так и сделают, поэтому решил очень быстро вспоминать навыки своего таланта. «Я готов сотрудничать». «Хорошо, я могу быть вам очень полезным, я много знаю», — говоря, Генриху приходилось превозмогать более ужасное волнение, подобного испытания у него еще никогда не было. «Я вижу, у вас здесь немного университетов, колледжей, школ в конце концов. У меня есть все подобные знания, а знания много стоят. Кто ты такой, говори яснее», — сказала рейдерша и подставила свой нож к горлу Генриха, достаточно напористо, чтобы показалась кровь. «Меня зовут Генрих, я адвокат». «Генрих, что за пидарское имя?» — выкрикнул кто-то из рейдеров. «Что такое адвокат, твою мать? Ты что, сука, законник? Я из убежища. Видите, это мой пип-бой. Мы все разведчики из убежища. Это такое место, где перед войной люди спрятались от бомб. Наши предки больше чем 100 лет назад спустились в эти подземные дома, и теперь мы вышли наружу, чтобы узнать, что произошло в мире. Мы не желали никому вреда, мы просто вышли на разведку. Я адвокат, это такой ученый юриспруденской науки. Что ты возишься с этим червяком?» — перебил Генриха тот рейдер, который разделал Уинслета, обращаясь к рейдерше. «Хочешь с ним поебаться? Тебе что, наших ебарей мало?» Рейдерша хотела что-то ответить, но она и так уже поставила свою надежность под сомнение. Она подготовила свой нож, и Генрих даже почувствовал, как она вот-вот нанесет удар, но ее остановил чей-то голос. Это был явно какой-то лидер в их группе. Молодой парень в черной кожанке, обитой железом и с дикой прической с волосами набекрень. Своим видом он излучал большую уверенность. «Оставь его, Кракену нужны ученые люди. Отведем его к нему, пусть сам решает. Говорят, что в этих убежищах есть много ученых. Возможно, этот пидарский парень поможет нам и покажет, где можно найти таких, как он. Так что, может, нам даже повезло». Они пощадили Генриха, но относились к нему хуже, чем к собаке. Генрих не помнил большую часть пути, он почти все время находился без сознания. Когда эффект веществ прошел, раны погрузили Генриха в мир боли, вдобавок к этому с ним что-то происходило, словно он медленно умирал. Генрих догадывался, что это были последствия той химии, которую он принимал. Однажды Генрих пришел в себя как раз в тот момент, когда их отряд прибыл к месту назначения. Это был большой лагерь, или даже город, окруженный стенами из листового металла. Посреди него возвышалась большая башня, это была не рабочая газовая вышка. На мгновение Генрих понял, что означал белый символ на броне рейдеров. Но впереди его ждало еще много страданий, прежде чем он наконец-то вернулся в относительно здоровую форму. Еще не раз Генрих, говоря в своей голове с Беном, подтверждал его слова. «Ты прав, Бен, этот проклятый мир и есть ад, глава 3 благословенный духами или проклятие темных сил». Той ночью над деревней племени Кукиной была полная, чистая луна. Своим мистическим светом она освещала ее кожаные палатки и оголенных до пояса жителей, их суровые лица, с задумчивым выражением на них. Это был праздник крови, посвящение в войны, и духи войны и крови танцевали ритуальный танец вместе с живыми. Жители деревни развели большой костер, они били в барабаны, выбивая ритмичную, боевую музыку. Их тела были разукрашены боевыми рисунками, они танцевали танцы войны, они взывали к предкам и духам, дабы те стали свидетелями. И духи в ту ночь были с ними, и с Гортуном. Духи никогда не покидали Гортуна. Самым разукрашенным и эксцентричным на вид был, конечно же, шаман. Шаман был тем, кто общается с духами, он был мудрым мужем среди племени, учащий племя духовным путям и хранителем традиций и ритуалов, он учил остальных жить в гармонии с миром. Шаман танцевал ближе всего к костру и стучал по своему маленькому барабанчику. Он пребывал в глубоком трансе, он разбирался во многих таинственных вещах, знал секреты трав. Многие из цивилизованного населения считают этих шаманов законченными наркоманами, но почему-то дикие жители таких племен ощущали присутствие духов рядом с шаманами, и не только дикие люди. Порой и цивилизованные люди ощущают от таких нечто, что можно было бы назвать аурой. Возле костра стоял ритуальный брамин, он вел себя спокойно, ибо даже не догадывался, какая печальная судьба его ждет. Не выходя из транса, и не прекращая свой впечатляющий танец, шаман, кружась, добрался до брамина, и двумя резкими и умелыми движениями вспорол ему оба горла. Животное издало дикий крик, который почти мгновенно сменился булькающими звуками. Кровь пролилась на землю, но часть шаман собрал в специальное блюдо, из которого вылил ее на тотем духов огня, войны и крови. После этого шаман сделал еще несколько впечатляющих движений, потряс телом, издал несколько непонятных, кричащих звуков и остановился. Словно по команде затихло все племя, все барабаны, казалось, замерла вся вселенная. И мудрый муж молвил: «Сегодня великий день, братья. Духи огня довольны жертвой. Духи крови утешили свою бездонную жажду. Духи войны восхищаются нашими воинами. Вы идите же». И ближе к костру вышел десяток дикарей в ритуальных одеяниях, с копьями и нерушимым взглядом. Они были горды собой, а их братья восхищались их величием. Шаман накропил жертвенной кровью воинов и сказал: «Духи нарекают вас воинами, братья. Идите с честью своим путем, и не знайте страха, ни в охоте, ни в войне». Соплеменники приветствовали воинов криками и ударами в барабаны, но недолго, ибо после слов шамана, воины удалились обратно в тень, так как пришло время главного ритуала. А теперь пришло время испытания шакти. «Склоните головы, братья, ибо воин Гортун, наш претендент, приступает». И они склонили головы, все кроме шамана. Воин Гортун вышел на свет, он был украшен более впечатляюще, чем кто-либо из воинов, его взгляд был невообразимо гордым. Это был молодой парень, на вид 17 лет, с жилистым, но не очень мускулистым телом. Гортун прошел тяжелейшие испытания духа и тела. Он соревновался против всех и доказал, что достоин считаться лучшим воином племени. Но чтобы стать шакти, что в переводе означало приблизительно «славный, величайший воин, защитник», чтобы стать шакти, он должен пройти последнее испытание. Смотрите же, человек 10 дикарей подтащили к костру большую клетку, накрытую покрывалом. Из клетки слышались рычащие звуки, издаваемые диким зверем. Когда покрывало сбросили, внутри оказался тропрот, дикий зверь, похожий на огромную собаку с массивной мускулатурой. Гортун понимал, как ему повезло. Еще никогда в истории племени никто не проходил испытание шакти с тропротом, в лучшем случае с самыми большими породами гикка или кротокрысами. Шаман говорил Гортуну, что он станет самым великим шакти в истории племени и нового мира. Вот и испытание ему выпало достойное. Ворота клетки открыли, и существо настороженно вышло наружу. Тропрот, конечно же, был достаточно крепко привязан двухметровыми канатами к клетке, чтобы не напал на того, кого не нужно. А еще шаман напичкал его изрядной порцией разных секретных трав, чтобы подавить волю безумно дикого зверя. «Докажи, что ты достоин, Гартун», — сказал шаман, и вручил ему церемониальное копье, благословенное духами войны, огня и крови, и украшенное разными мистическими вещами. Жители племени вновь застучали в барабаны и запели песнь победы. Гартун взял копье духов, он крепче сжал его, все его тело напряглось, а воля заострилась, словно острие копья. «Я достоин этого, я это заслужил, я великий воин, я Шакти», — кричал Гартун про себя, и словно в него вселился дух юркого кротокрыса, в два прыжка добрался до Тропрота. В одно мгновение, словно гнев духов грома, он несколько раз поразил страшного зверя, в то же время увернувшись от его чудовищных когтистых лап, после чего Гартун остановился и замер на мгновение, словно скала. Зверь не успел вновь сконцентрировать свое внимание на воине, как Гартун, словно змей, вновь поразил его несколько раз. Зверь обильно истекал кровью, он едва ли двигался. Отточенным ударом копья, Гартун поразил его прямо в горло, и зверь упал, медленно испуская свой дух в земли предков, дабы там охотиться или стать добычей. Шаман собрал в сосуд дикую кровь зверя и поднес к претенденту. «Выпей же кровь сраженного тобой чудовища». Не задумываясь, Гартун испил всю чашу. Теплая кровь проникала в него, он чувствовал, как дух зверя проникает в него вместе с ней. Он пил так быстро, что залил кровью всего себя, его глаза блестели яростью и силой. «Смотри, те же жители Кукиной, духи войны наши свидетели, перед вами Шакти, равного ему еще не было, теперь ты стал бессмертен, Шакти, восхвалите Шакти». Все племя кричало в трансе, сознание Гартуна помутилось, он словно пребывал в мире духов. Возможно, это волшебные травы в крови зверя проникли и в него. Видения заполнили сознание Шакти, его посещали духи. Он кричал, кричал как неизвестный зверь, все племя склонялось пред ним. В этом году охота была особо хороша. Новый Шакти вел охотников вперед, не ведая страха. Его уверенность укрепляла волю остальных. И даже в самых непредсказуемых и опасных ситуациях, великий Шакти не терял самообладания и спасал других, применяя свою силу и смекалку. Хотя нужно признать, что Гартун и сам не понимал, как это все у него получалось, ведь зачастую все получалось словно само по себе, а его слава и сила росли. Этот год был хорош, и даже духи не ожидали того, что все так резко переменится, и сколько бед он принесет. Гартун стоял посреди серой земли, она была очень похожа на обычную пустошь, но все было каким-то не таким. Все было серым, он искал что-то, и почему-то тревога поселилась в его сердце. А потом он увидел большой тотем, изображающий, по-видимому, злого духа. Гартун несколько раз оглянулся, и начал говорить с тотемом, который незаметно для него самого превратился в огромного богомола. Но этот огромный зверь не нападал на него, а просто смотрел, не сводя своих жутких глаз. И Гартун испугался, он сам не понимал почему, но очень испугался, страх пробудил его. Чуть ли не в момент его пробуждения, в его палатку вошел Карда, он был отличным воином, лучшим, после Шакти, конечно. Перед последним испытанием Гартун и Карда сражались за право называться претендентом. Обычно в подобном бою остается лишь один живой, да и друзьями они никогда не были, а скорее соперниками. Но когда раненый Карда лежал у уставшего Гартуна под ногами, Гартун подарил ему милосердие, ибо восхищался воинскими навыками Карда. Он считал, что подобная гибель такого великого воина была бы расточительством. Карда же достойно оценил этот дар и поклялся верно служить Шакти до последнего дыхания. Карда видел, что ночное путешествие Шакти было тяжелым, он ничего не сказал, хотя это было проявлением слабости Шакти. «Я пропустил рассвет?» — спросил Гартун, стараясь скрыть свою тревогу. «Нет, Шакти, твой дух вернулся как раз вовремя». «Тревожный был путь?» — решился спросить Карда, он не хотел сплетничать, просто старался проявить дружбу. Шакти вначале немного замялся, он не хотел проявлять слабость даже перед Карда, но потом сказал: «Дурной сон с дурным предзнаменованием. Злой дух смотрел мне в душу, словно смотрел на жертву. Путь Шакти, всегда опасность и тревога. Но Шакти это не должно тревожить». Дружелюбно поддерживал Гартуна Карда: «Я не тревожусь за себя. Шакти бессмертен. Не хочу, чтобы это был дурной знак для всех нас. Воистину Шакти связан с духами. Дурной знак уже прибыл к нашему племени Шакти. Что случилось? Все в порядке? Шаман с трудом вернулся из мира духов. Он выглядит так, словно его дух изорван дикими зверями. Он собирает совет. Что-то важное случилось. Шакти стоит поторопиться. Благодарю тебя, брат. Я только омоюсь, поблагодарю духов воды, и сразу приду. Карда молча кивнул в ответ и вышел. Он знал, что Шакти не станет задерживаться, более чем необходимо. Он уважал Шакти, служить ему было честью для Карда, в особенности великому Шакти. Когда Гартун закончил омовение и молитву, сразу же отправился к шаману, палатка которого находилась немного вдалеке от всего племени. Входить в нее было строжайше запрещено, иначе темные духи могли на месте поразить глупца, осмелившегося сотворить такое. Говорят, что в доме шамана множество таинственных и волшебных вещей, и порой из него доносятся самые разные звуки, иногда жуткие и ужасные. Говорят, что это шаман борется со злыми духами, или общается с добрыми. Когда-то очень давно Гартун входил в палатку шамана по поручению отца, но сейчас он уже едва ли помнил все те чудеса, что видел там. Когда Гартун шел по деревне, никто не осмеливался смотреть ему в глаза, все опускали лица, даже воины. Только Карда было позволено смотреть в глаза, но даже он не мог выдержать долго взгляд Шакти. Жители приветствовали Шакти, и тут же возвращались к своей работе. Каждый чем-то занимался, безделье не приветствовалось в племени Кукиной. Домами жителям служили различного размера палатки из шкур зверей или иногда из плотных тканей, что удалось откопать в развалинах или из-под земли. Кукинайцы редко пользовались довоенными вещами, чтобы не навлечь на себя проклятие злых сил, что заразили собой мир во время Великого Падения. Только личное дозволение шамана после щелкающего ритуала позволяло оставить в племени ту или иную вещь погибшего мира. Народ этот был смуглый, многие брились налысо, другие же делали себе необычные дикарские прически. Их одежда также в основном состояла из шкур и украшений, добытых охотой или прошедших проверку довоенных вещей, которые до этого могли использоваться самым различным способом. Здесь было мало стариков, в основном большинству не было и 30 лет. Хотя племенные жители умели выжить в пустоши и пребывали в плотном симбиозе с этим изменившимся миром, все же смертность в племенах оставалась большой. Кто-то погибал от различных темных сил, кто-то на охоте или от болезней. Многих унесло проклятое оружие бледных сердец, так племенные жители называли всех чужих, рейдеров, изгнанников или цивилизованных. Деревня жила, из многих палаток сквозь отверстия сверху, тянулись тонкие струйки дыма, пахло кукурузной кашей с мясом. Женщины носили воду в свои палатки, или проверяли вилящиеся на жердях мясо. Кто-то занимался выделкой шкур, в кузнице уже были слышны удары молота и скрежет точения. Немного в стороне на поляне тренировались воины, а присматривающие за браминами дети – пытались подражать их движениям. Некоторые молились перед тотемами предков и духов, приносили небольшие жертвы в маленьких, глиняных горшочках. Кто-то из соплеменников Гартуна любезно преподносил своему защитнику дары, и Гартун не отказывался, ведь принимать дар такая же великая честь, как и преподносить, даже если это нечто незначительное. В этот день Шакти получил подарок и от красавицы Анай. Юная девушка, обладающая значительной красотой и 150 полными лунами позади, преодолевая робость и неуверенность, скрывая свою дрожь, подарила Шакти белый цветок. Бледное сердце только бы посмеялось над таким подарком, но Гартун знал, что куст, дающий такой цветок, делает это очень редко, и что подарок этот значителен. Она опускала свои глаза, а ее румянец не могли скрыть ни смуглая кожа, ни слой грязи на лице. Кто-то мог бы посмеяться над неряшливостью девочки, и над тем, что свой подарок она преподносит, даже не умывшись. Но Шакти знал, что именно пытаясь достать свой подарок для Шакти, девушка перепачкалась, а ее нежная кожа была исцарапана ветвями. «Прими этот подарок, наш храбрый защитник», — произнесла она, боясь взглянуть в глаза великого Шакти. «Благодарю тебя, юная красавица», — произнес Гартун после продолжительной и мучительной для девушки паузы. Принимая дар, Шакти прикоснулся к руке девушки, отчего она невольно вздрогнула. «Твой подарок прекрасен, как и ты сама», — добавил Гартун, сохраняя свою непоколебимость и возвышенность в голосе и стойке, хотя про себя отметил некое волнение в своем духе. Ответив улыбкой, что с трудом пробилась сквозь неуверенность и волнение, девушка убежала, боясь обернуться хотя бы разок. Гартун невольно улыбнулся, она оказалась очень милой и забавной, неуверенной, но искренней. Но дух Шакти тут же вытеснил личные чувства Гартуна, и укрепив себя в серьезности и целеустремленности, он продолжил идти к палатке шамана. Свое копье духов Шакти никогда не оставлял, но всегда носил с собой, даже в мире духов. Шакти часто молился, воткнув перед собой в землю это священное, благословенное чистыми духами, копье. Подходя к дому шамана, он остановился для короткой молитвы, так делал каждый, прежде чем ступить на землю мудреца. Возле палатки шамана уже собралось много соплеменников Гартуна, воины, старейшины, мудрые матери, все старшие члены общества. Они чувствовали себя неуютно рядом с домом шамана, ведь тут обитало много разных духов, и никто не любил соприкасаться с ними. Жители старались даже случайно не прикоснуться к разным тотемам, что множеством своим окружали палатку шамана. Увидев Шакти, они все расступились, чтобы пропустить его как можно ближе к шаману. Через какое-то время, опираясь о палку, уставший, словно побитый пес, мудрый муж вышел к толпе. Его окружали духи большой тревоги и даже смятения. Подняв свою руку, он молвил: «Братья, этой ночью я странствовал в мире духов, и я видел там ужас. Наши собратья, кажется, что-то ужасное произошло в их деревне». Поначалу жители деревни не совсем понимали шамана, но они знали, что подобная его тревога предвещает нечто плохое. Но они даже представить себе не могли, да и он сам, насколько плохое, ведь подобные видения пришли к нему впервые. На юге, далеко за большими холмами, была еще одна деревня дикарей. Она называлась Четринат, и в целом ее жители были очень похожи на жителей Кукиная как образом жизни, так и традициями, так как имели общих предков, а шаманы их были кровными братьями. Две деревни дружили и обменивались добычей, порой искали себе жен друг у друга, объединялись для борьбы с общим врагом, и всякая вражда, что естественным способом могла возникнуть в мире пустоши, для них была неведома. Было еще и третье племя, но оно поддалось скверне темных сил и демоническому влиянию, и жители Кукина и Четринада враждовали с ним. Видения были неточны, продолжал шаман, но, кажется, я видел нечто. Нечто темное, злое. Я думаю, мы должны отправить воинов к нашим собратьям и узнать наверняка, что хотели сказать духи. Конечно, если Шакти согласен. Жители деревень были дружны, они не могли бросить своих собратьев. Они не раз сражались плечом к плечу с общими врагами, но подобное решение было большой ответственностью, и оно возлагалось на Шакти. Гартун недолго думал и ответил своим ожидающим соплеменникам: «Племя Четринат, наши друзья и братья, возможно, единственные в мире. Мы не можем оставить их в трудную минуту. Наши пути связаны». «Шакти говорит мудро», — сказал шаман. Он словно знал, что Шакти так и скажет. «Возможно, бледные сердца напали на них, а может и что-то более страшное. Я просто хочу, чтобы вы были готовы встретиться с чем угодно. Не бойтесь, я буду рядом с вами, в мире духов, и помогу вам. Возьмите с собой пожирающее пламя». Шакти посмотрел мудрецу в глаза, он знал, что шаман не подведет их, после чего молвил к соплеменникам: «Пусть воины соберутся». И медлить они не стали. Вместе с собой Шакти взял самых лучших воинов, около трех десятков людей. Это могло бы показаться как слишком много для разведки, но Шакти знал, что если это бледные сердца, то ему понадобится много воинов, ибо они используют нечестивое оружие злых духов, которое рано или поздно завладевает ими самими. Дикари были очень выносливы и полны сил, в Четринат они бежали своим ходом, и почти не чувствовали усталости. День пути, для быстрых и выносливых ног, и вот вдалеке были видны струйки дыма от костров Четринада. Но дыма было слишком много, и он был черен. Духи шептали что-то Шакти, они предвещали дурное. Карда уловил этот необычный взгляд Шакти, обращенный вдаль, туда, где виднелся дым. «Ты что-то чувствуешь, Шакти?» — спросил Карда. Он уже умел понимать многие привычки своего великого собрата. Гартун, как это бывает чаще всего, не отвечал словами, слова были слишком ценны для него, чтобы тратить их попусту. Шакти лишь кивнул в ответ, как это бывает чаще всего, быть в битве. «Все же», — сказал он, — «предупреди остальных, чтобы были готовы». Карда молча кивнул в ответ, но это не привычка, перенятая у великого Шакти, просто нужно заметить, что дикари сами по себе всегда были немногословны. Карда сказал нескольким, те передали другим, и так по цепочке. Все были предельно насторожены, ведь Шакти не мог ошибиться в предчувствии битвы. Он чувствовал даже на таком расстоянии, что земля молчит, Пустошь сама по себе намного молчаливее то древние земли, что разрушили духи огня, войны и крови, но сейчас она была слишком молчалива. Гортун вдыхал запах дыма, ему казалось, что он чувствует еще что-то, что-то незнакомое. Когда воины подошли близко к Четринаду, Шакти приказал всем укрыться и ждать сигнала, а одному отряду обойти, с другой стороны. Он же еще с десятком воинов вошел в деревню первый, чтобы разведать, что там произошло. Они двигались, словно тени в ночи, без шума, укрываясь как мелкие крысы, скрытые от слабого глаза. Нужно признать, что в скрытном перемещении и в мастерстве засад, дикари были настоящими профессионалами. Почти все палатки были разрушены или спалены, вся домашняя утварь была разбросана в округе, словно могучий и разъяренный дух ветра опустился на Четринад в столбе ярости. Увидев это, Гортун сразу подумал, что это не дело рук бледных сердец. А потом они нашли первое тело, это была женщина, по-видимому воин, ибо мертвой хваткой она держала свое обломанное копье. Ее тело было изорвано, часть внутренности вывалилась наружу, залипнув в засохшей крови. Это было похоже на нечестивое оружие бледных сердец, но что-то тут было не так, Гортун не мог понять, что именно, но он чувствовал это. Не шаман ли предостерегает избранного воина? Гортун подал знак остальным остановиться, он вышел из своего укрытия, и его взору открылась центральная площадь Четринада, украшенная обелиском, и от увиденного даже его могучий дух на секунду дрогнул. Площадь была усеяна телами, растерзанными, и порой казалось рванными на части какой-то неведанной ему до этого силой. Не пощадили никого, ни детей, ни стариков, ни женщин, которых даже не пытались взять силой. Шакти заметил, что здесь погибло явно не все племя, были видны множественные следы бегства. А потом он увидел местного шамана, его было легко определить по окраске, полной символов. Его тело проткнули каким-то большим прутом, и прибили к обелиску в центре площади. Это точно не бледные сердца, размышлял про себя Шакти, и словно завороженный медленно направился прямо к площади, к прибитому шаману. Что-то перевернулось в его душе, он не мог себе объяснить, по какому вселенскому закону произошел этот ужас. Даже духи войны, да что там говорить, даже бледные сердца, не опускаются до такой черни. Но дух Гортуна не успел поддаться отчаянию, и он быстро вспомнил наставление своего шамана, и о своем долге Шакти перед другими братьями. Бездействие Гортуна было прервано, в реальный мир его вернул жуткий крик, или рев, словно зов самой темной бездны. Он услышал тяжелейшую поступь, и после нескольких секунд на другом конце площади показался демон. Он был огромен и ужасен на вид, его кожа была зеленоватой, а глаза были самой той бездной. Демон носил на себе некое подобие доспехов из мусора, и был вооружен огромным демоническим молотом. Гортун не верил в происходящее, его глаза расширились так широко, как никогда ранее. С таким противником он еще не встречался, да и не думал, что однажды встретит. Демон медленно, вызывающе двигался к нему, извергая в пространство свою великую злобу. Теперь Шакти понял, о чем говорил шаман, и о каких великих испытаниях, что выпадут на его удел. «Я великий Шакти», молитвенно произнес Гортун про себя, и покрепче сжал свое копье духов. Сейчас как никогда ранее ему была нужна помощь всех его предков. Шакти выпрямился, и смело вышел навстречу демону. Он знал, что они могущественны, но смелый отпор и могучая воля могли остановить это зло. Жалкая крыса едва смог разобрать слова Шакти, вылетевшие из нечестивого рта. Он боялся, ужасно боялся, но еще в нем кипела злоба. Он хотел отомстить. Демон атаковал своим молотом, но Гортун с ловкостью змея увернулся в сторону. Он тут же попытался контратаковать, но к его великому удивлению, демон, промахнувшись молотом, тут же ударил Шакти кулаком. Удар этот был так силен и тяжел, что дух Шакти вылетел из тела на небольшое время. Чудище тут же убило бы его, но воины, которых вел Шакти, пришли ему на выручку. Угроза его жизни заставила перебороть их свои страхи. В демона полетели копья, несколько из них попали в цель, но плоть чудовища была столь сильна, что он даже не вскрикнул. Карда подал знак свистом, и со всех сторон начали сбегаться их воины. Первые секунды они замирали ступором, но честь и необходимость выживания тут же двигала их вперед. Их отряд мог бы быстро разделаться даже с этим демоном, взяв его большим количеством, но из-за горящих руин показался еще один жуткий демон. Он был вооружен толстым копьем, которое он держал сзади за две ручки. Копье издало странный звук, блеснуло зеленым светом, и пучок демонической силы попал прямо в одного из воинов, буквально растопив его на месте. Даже храбрые воины дрогнули бы от такого ужаса, но они вдохновляли друг друга сражаться, а присутствие Шакти не давало им поступить бесчестно, словно трусы. Чудище продолжало извергать демоническую силу из своего копья, хвала духам, что не сильно часто и не сильно метко. Даже в такой ситуации воины могли бы одолеть нечестивых тварей бездны, но показался еще один демон, с железной сумкой за спиной и еще одним демоническим копьем. Оно зажужжало и завертелось, и через секунду извергло десятки невидимых глазу семян смерти, которыми пользуются и бледные сердца. Почти сразу он скосил двоих воинов. Дикари, укрываясь, старались добраться как можно ближе к демонам, чтобы метнуть в них свои копья, и при возможности вступить в ближний бой, но мощь демонов была поражающей. Когда Гартун пришел в сознание, он, собравшись, тут же ринулся снова в битву. Демон с молотом крошил его воинов. Гартун сжал свое копье духов крепче, разогнался, и что было сил, воткнул благословенное копье чудовищу в спину. Копье зашло очень глубоко. Демон заревел, он пытался выдернуть копье, но не мог достать. Тогда в ярости он мощно оттолкнул Шакти, и тот так сильно ударился о землю, что даже потерял ненадолго дыхание. Демон уже почти занес свой смертоносный молот над Шакти, но еще один храбрец набросился на него и воткнул свое копье демону в правый бок. Это был Карда. Он, как и подобает его верной клятве, спас Шакти, но ценой своей жизни. Обозленный демон нанес ему смертоносный удар в грудь молотом. Карда отлетел далеко назад, и можно было услышать, как треснули его кости. Воины окружили демона, словно псы. Он пытался атаковать их, но они в основном уворачивались и старались задеть его, пока он стоял к ним спиной, но успевали не всегда. А в это время несколько храбрых воинов сумели добраться к демону, что извергало из копья демоническую силу, и закидать его пожирающим огнем, изготовленным шаманом, горшками с секретным содержимым и приделанным фитилем из сукна. Несколько горшков попали прямо в демона, несколько рядом, и его объяло искрящееся пламя. Чудище кричало своим неземным голосом и упало на землю, пытаясь потушиться, и уронило копье. Пока демон горел, воины разили его копьями во все слабые места, исколов его до смерти. Только к демону с жужжащим копьем так и не смог никто добраться или попасть в него горшком со страшным пламенем. Изранив ноги демона с молотом, воины практически обездвижили его, но даже в такой ситуации он сумел забрать жизнь еще одного храбреца. Но постепенно чудище двигалось все медленнее, а ударов получало все больше. Шакти также разил его, хотя сам уже потерял немало крови от ран. Воины сломили демона, они проткнули ему правую руку несколько раз и ноги насквозь. Чудище медленно упало вначале на одно колено, потом на другое, потом на четвереньки, и все это время воины яростно разили его, пока демон не был исколот лежа на земле насмерть. Победа над демоном разгорячила их сердца как никогда ранее, но когда Гартун наглянулся, то увидел, что остался только он и еще пятеро воинов рядом с ним, а с другого конца к ним медленно шел последний демон с жужжащим копьем. Воины крепко зажали свои копья, Шакти посмотрел им в глаза, дав понять, что делать даже без слов. С боевыми криками на устах они напали на демона, но его жужжащее копье вновь завертелось. Гартун почувствовал, как земля вокруг него словно вспенилась, и поднялось облако пыли. Он замер, а когда облако немного растаяло, он увидел, что его пятеро братьев лежали на земле, некоторые растерзанные. Демон стоял недалеко от него, его копье все так же жужжало и вращалось, но больше не извергало семена смерти. Шакти напрягся и метнул копье, угодив демону прямо в грудь. Тот вскрикнул, но это не нанесло ему серьезной раны. Он выдернул копье из своей груди, откинул свое копье и железный рюкзак в сторону, достал из-за пояса большой тесак и медленно направился в сторону Гартуна. Шакти немного растерялся и медленно попятился назад, а потом все быстрее и быстрее. Нервно он искал на земле копье или хоть что-то, что можно использовать в качестве оружия, пока не споткнулся и не упал. Гартун быстро встал и обнаружил, что под ноги ему подлезло демоническое копье. Демон приближался все ближе, и времени на раздумья не было, но Гартун медлил. Он знал, что если подымет нечестивое копье в свои руки, то навлечет на себя огромное проклятие. Но Гартун хотел жить, а еще он хотел победить, пусть даже такой ценой. Шакти поднял демоническое копье и взял его так, как это делал сам демон. Чудище вначале на секунду остановилось, а потом засмеялась скрипуче рычащим звуком. «Ничтожный червяк!» — прогремел демон своим мерзким голосом и продолжил двигаться вперед, тяжкой поступью. Шакти совсем растерялся, он не знал, как сражаться этим копьем. Он дергал его, тряс, но ничего не помогало. В панике он делал все, что приходило в голову, пока что-то не клацнуло, и копье вновь издало необычный звук, блеснуло зеленым, и пучок демонической силы влепился прямо в надвигающегося демона. Чудище захрипело, из его рта хлынула темная кровь, Гортун заметил, как в его теле образовалась большая сквозная дыра. Демон пошатался немного на одном месте, и шлепнулся с размаху на землю, уже не дыша. Гортун стоял после этого на одном месте, держа демоническое копье, несколько минут. Какие только мысли не пронеслись в его рассудке, и не только мысли, но словно целые видения. Ему казалось, что копье говорит с ним, едва ощутимо вибрируя. И только зов долго вновь вернул его в реальность. Он должен был помочь тем, кто уцелел в этой бойне, и убедиться, что демоны больше не встанут. Их выжило всего восьмеро, вместе с Шакти. Несколько воинов было непоправимо покалечено, все они заплатили кровью за эту великую победу. Шаман обучал Шакти искусству врачевания, обучал, как и из каких трав создавать волшебные лекарства, и мудрость его спасла жизни этих отважных воинов, что столкнулись с самими силами зла. С великим трудом добирались воины домой, одного искалеченного брата Шакти на своих плечах притащил обратно в их деревню. С ужасом великим и отчаянием были встречены выжившие герои, рассказ их взбудоражил самих духов, и день этот был днем скорби объявлен, великой скорби. Все с непониманием и опаской смотрели на Шакти и его новое копье, другим он стал в их глазах, но никто не смел озвучить свои мрачные мысли по этому поводу. Тела павших выжившие воины предали огню на месте их смерти, как и тела мерзких демонов, но всю ночь в Кукиной горели факелы, проводились ритуалы сопровождения в долину мертвецов, удобрялись духи потустороннего мира, сегодня их было много как в Четринаде, так и в Кукиной. А после всех ритуалов, шаман позвал Шакти в свой шатер, он должен был поговорить с избранным воином о всем происшедшем. Шаман видел, что дух Шакти пошатнулся, он не мог позволить этого. Гортун на несколько мгновений замер перед входом в шатер шамана. В другой ситуации он бы, возможно, почувствовал то странное и давящее, даже немного и пугающее чувство местных духов, но сейчас Гортун был полон других болезненных чувств. Может, он и победил плоть демонов, но, видимо, демоны, умирая, истерзали его дух, даже его могучий дух. Гортун вошел, и в ту же секунду в его нос ударил запах волшебных трав, сжигаемых на алтаре, а взору его открылись чудеса. На какое-то время Гортун ощутил, как вернулся в свое детство, вспомнил, что он уже видел все это. «Входи и присаживайся, Шакти», — молвил шаман. Он молился духом, сидя у алтаря, а когда Шакти присел, шаман присел рядом с ним. Шаман ничего не говорил, он ждал, пока Гортун освоится, ибо чудеса в его шатре очень удивляли Шакти. Гортун видел множество волшебных вещей, сделанных руками шамана, но и множество очень необычных, словно сделанных самими богами. Многие из волшебных вещей были живыми, в них плясали огоньки, они издавали необычные звуки, а в дальней стороне стоял большой волшебный предмет, похожий на большой сундук. В нем жил могучий дух, он грозно гудел, светился светом и протягивал повсюду щупальца. Какое волшебство! Сорвалось с уст Шакти, он словно ребенок был сильно удивлен.